Глава третья. 4 августа. Вечер. Еще через 2 с небольшим часа человек, сделавший запись на диктофон, входил в просторный кабинет, где его ожидали. Хозяин кабинета, молодой мужчина, сидел в шикарном кожаном кресле, и по бокам от него стояло 2 крепких охранников. Еще один сидел на диване в дальнем конце богато отделанного кабинета. «Добрый день!» — здороваясь и сглотнув, поздоровался вошедший с находящимися в кабинете. «Привет!» — весело ответил ему сидящий в кресле. «Мне сказали, у тебя есть новости!» Все 3 охранников промолчали. Они просто угрюмо смотрели на вошедшего молодого человека, словно оценивая, как его убить. Отчего тот тут же покрылся холодным потом. «Да, есть», — закивал он. «Вот». Вытащив из кармана небольшой цифровой диктофон, он положил его на стол и включил. «Прослушайте запись, я все объясню». Когда запись закончилась, хозяин кабинета уже не улыбался. Он понял, что у них там происходит что-то важное. «Но поясняй», — великодушно разрешил он гостю. Тот пытался взять себя в руки, но у него это плохо получалось. Эти мордовороты, да и сам хозяин кабинета, внушали ему какой-то дикий ужас. Но он, переборов себя, то включая, то выключая диктофон, слово за словом пояснял суть разговора. Чем больше он говорил, тем больше становился удивленным взгляд хозяина, и на его лице проявлялся взгляд хищника. «Вот как-то так», — закончил свой разговор гость, разведя руки в стороны. С минуту или 2 хозяин сидел и обдумывал услышанное, делая пометки на листке бумаги. Затем встал, прошелся по кабинету, думая о своем, и, резко остановившись, обратился к гостю. «Спасибо. Можешь ехать домой, будь на связи. Ты еще понадобишься». Затем посмотрел на одного из стоящего рядом с ним охранника и сделал еле заметный кивок в сторону гостя. Мордоворот, как про себя назвал его гость, тут же полез во внутренний карман своего пиджака. Легким движением вытащил оттуда тугую пачку денег и протянул своему боссу. «Держи!» — небрежно взяв деньги, хозяин бросил ее на стол. «Это ты заработал. Ты сейчас к себе или тут еще останешься?» «Пока не знаю», — беря деньги, ответил человек. Потому как он схватил деньги, хозяин кабинета понял, что этому парнишке не терпится их потратить. «Давай так. Мне нужно подумать, и, скорее всего, для тебя будет еще несколько поручений, которые, естественно, также будут хорошо оплачены. Посиди пока внизу. Понадобишься, тебя вызовут. Нет, пойдешь веселиться, я скажу. Пару часов посиди, ты мне нужен с трезвой головой». Тут он усмехнулся, понимая, куда первым делом направится этот человек с такой пачкой денег. «Хорошо, благодарю вас», — засуетился гость и, зачем-то поклонившись, вышел из кабинета. В предбаннике он тут же встретился с любопытным взглядом секретарши и еще 2 охранников. Споткнувшись о порожек, он поспешил покинуть это место. Уже находясь в лифте, человек позволил себе немного расслабиться и тут же почувствовал, насколько у него мокрая спина, а сердце понемногу начинает успокаиваться от бешеного ритма. «Найдите, вызовите мне сюда Талута», — сев на свое место с задумчивым видом, сказал хозяин кабинета. Сам же он снова включил диктофон и, вставив в ухо наушник, снова начал слушать весь разговор. Срочно вызванный Талут был укасом. 35 лет, крепкого телосложения. Над левой бровью у него был небольшой шрам. «Вызвали господин Патл?» — спросил Талут, войдя в кабинет. «Ага, присаживайся. А вы, парни, погуляйте», — небрежно махнул он охранником. И троица тут же вышла из кабинета. «На, вот послушай». Молодой человек нажал кнопку на диктофоне и тут же включил запись. «К ним опять кто-то пытается прорваться?» — хмуро спросил указ, когда запись закончилась. «Да, и, судя по всему, в этот раз все серьезнее. Это не тот, как его там?» «Сицов», — подсказал указ. «Ага. В этот раз что-то крупнее и сильнее. Сам слышал, как они задергались». Тут он усмехнулся. «Боятся потерять все, что имеют». «Еще бы они не боялись!» Также усмехнулся указ. «По нашим данным, на этой их планете Земля много чего нет. Что есть в их мире? Да и у нас такого хватает. Тут идиотам быть не нужно, чтобы понять, что все это постараются сразу прибрать к рукам те, кто к ним пытается прорваться». «Я тоже так подумал». Их не остановит даже то, что, войдя сюда, назад хода уже не будет. Толковых управленцев всегда можно найти, а эти управленцы тут будут в шоколаде. Помнишь, мы с тобой читали большой отчет, который собирали об их земле? Очень хорошо помню и понимаю, о чем ты. Планета Земля очень хорошо развита. Огромное количество населения, городов, техники, до которой нам идти не один год. А самое главное — власть. Перебив Укаса, поднял вверх указательный палец, сказал Палад. У кого много денег, тот и будет на вершине. А эти, — он кивнул на диктофон, — хотят жить в своем мире, и чтобы власть и много денег были только у них. Он снова усмехнулся. Как там говорил один из них? Лучше быть первым на деревне, чем вторым в городе. Да, кажется, так, — кивнул Укас. Вот и я про это. На Земле уже наверняка знают, какими ресурсами обладают миры. Эти люди смогли открыть и немного разведать, и во что бы то ни стало, те хотят их заполучить. Пришлют к ним армию. Этих, — он снова кивнул на диктофон, — просто уничтожат и будут качать, добывать и переправлять к себе. Вот тебе и деньги, вот тебе и власть. А то и тут развернутся на полную. — А если они к нам придут? — спросил Талут. — И тоже захотят власти? — Да пусть приходят. — спокойно пожал плечами молодой человек. — Мы сейчас и так в самой заднице. И подняться у нас получится только в том случае, если мы встанем на сторону тех землян. В любом случае, свой кусок пирога мы сможем откусить, и, поверь мне, он будет гораздо, гораздо больше, чем тот, что есть у нас сейчас. — Враг моего врага — мой друг. — Именно, именно так. — Что нужно сделать? — с интересом спросил Укас. — Для начала нужно помочь землянам получить этот код для туннеля, потом организовать их встречу и дать им расклад. — У нас нет таких спецов, — отрицательно покачал головой Талут. — Они не смогут взломать код. — А его и не надо взламывать, — хитро улыбнулся хозяин кабинета. — Слушай внимательно, что тебе нужно будет сделать. На инструктаж ушло минут 15. «Тебе все понятно?» — спросил Палад у Укаса. «Да, тогда иди». «Слушаюсь», — повиновался Талут и, встав с кресла, направился к выходу из кабинета. «Талут!» — негромко позвал его Палад. Когда тот уже взялся за ручку тяжелой массивной двери, тот тут же развернулся. «Все хорошенько продумай. Помни, они там тоже не дураки, и они наши враги. Сейчас у нас появился реальный шанс им за все отомстить». «Я все понял», — склонил голову в легком поклоне Укас. «И все сделаю как надо, без спешки и суеты. Иди».